Слава нашему Господу за то, что Господь подарил нам сегодня такой праздник, вообще как праздник. Даже трудно как-то и говорить, как о празднике. Но, тем не менее, мы прожили отрезок пути, и, наверное, что-то нам доставляет радость, потому что это такой день, когда мы хотим или не хотим, мы говорим о прошлом отрезке нашей жизни. И о чем-то вспоминаем с радостью, о чем-то вспоминаем с болью. Но покуда мы еще на земле, мы хорошо понимаем, что нам придется еще жить. И как-то благодарим Господу, что Господь сохранил нашу жизнь. И Бог дал нам сегодня такой день, когда мы можем думать об этом, анализировать прошлое. И как сегодня брат Иосиф говорил, говорить о своих видениях будущего, за что слава и благодарение Господу. Поэтому я хотел бы сегодня поздравить всех вас с этим праздником, с отрезком времени. Я вижу сегодня здесь три категории нас, христиан, которых хотелось бы поздравить. Это тех, которые уже не раз принимали поздравления не один Новый год. И благодарение Богу, кто-то, может, 50 раз в церкви принимает поздравления. Слава Господу! Я очень рад, что Бог продлил вашу жизнь, что она не пустая. Вы можете благодарить Господа в сегодняшний день. Я особенно рад сегодня поприветствовать тех или, так сказать, выразить свою радость, которые сегодня первый Новый год своей жизни принимают поздравления в церкви. Еще прошлый год вы где-то там в другом месте были. Я не знаю, что вы делали, я не знаю, как вы встречали, я не знаю, какие песни пели, но сегодня, благодарение Богу, вы поете песни о вечности, песни о новой жизни, песни о том, что есть за гробом жизнь иная, жизнь вечная, без счета лет. И вы уже не думаете, какая участь вас там ждет. Вы получили спасение в крови Христа. Еще не впервые принимаете эти поздравления. Слава нашему Господу! И я очень рад сегодня еще раз поздравить тех, у которых уже больше Нового года не будет. Я не знаю, кто это будет. Я не знаю, в каком возрасте, это совершенно от нас скрыто, но я нисколько не сомневаюсь в том, что кто-то из вас сегодня в последний раз на земле принимает поздравления с Новым годом. И вы это делаете в церкви, вы это делаете на своих ногах, хотя, может быть, по возрасту, по вашим болезням, в которых вы умирали уже, наверное, лет с 20. Знаете, есть такие люди, которые умирают с 18 лет, и уже почти 80, и все еще живы. Но, наконец, придет время, когда это будет последнее. И я очень рад сегодня это сделать. И пусть Господь вас благословит, пусть Господь наполнит ваше сердце радостью, чтобы и те, и другие, и третьи однажды в определенный Господом день могли прославить Господа уже в вечности, уже не в этой временной жизни. Это возможно, Господь так хочет, и пусть так будет, по милости Божией, с каждым из нас. Слава Ему и благодарение. Я, конечно, когда я говорю по полтора часа, если где-то говорю. Но сегодня я понимаю, что уже хочется, чтобы кто-то когда-то, один из братьев, там молодой, нашего брата, когда узнал, что я буду кричать, говорит, ай-яй-яй-яй-яй-яй, не выдержу. Не выдержу, потому что он очень долго говорит. Потом я бы не хотел, чтобы еще кто-то кричал, не выдержу. Но я немножко продолжу тему, которую брат Иосиф говорил, но немножко направление, или нет направление, а предупреждение какое-то. Он говорил сегодня о том, что не все видения исполнились в прошлом. И мы желаем, чтобы они исполнились в этом году. Но если нет, то давайте умирать у веры. Не с разбитым сердцем, но вот не получилось. А почему не получилось, это вопрос, почему не получилось. И вот я буду читать одно место Писания. Оно довольно сложное, чтобы его детально уложить, надо время. Но я думаю, что вы люди умные, если что не поймете, то верой примете. Но я уже не такой способный иногда, чтобы еще разжевать так, чтобы вложить. Иногда и это не получается. Но при Божьем благословении я хотел бы, чтобы вот это место, которое я буду читать, оно было для вас благословением. Евангелие от Матфея, 7 глава, 1-6 стихи. Кончу 6 стихом, и основная тема будет на 6 стих. Но я посчитал нужным вообще их прочитать, потому что это предупреждение. Вы знаете, когда, особенно мы видим, вот в мире у нас приходит Новый год, Новый год встречают все. И мы верующие, и неверующие. Встречают начальствующие в нашем государстве. И они тоже что-то думают, о чем-то предупреждают, строят планы определенные. Предупреждают людей, что может такое быть. Я, знаете, вот этот конфликт с Россией некоторые по поводу газа, я, знаете, открываю прессу, там написано, значит, как разорвать газовую петлю. Вот люди видят Новый год и о чем-то думают и предупреждают, что может все быть, но вот вы будьте готовы, чтобы не было после проблем, чтобы было неожиданностью. Надеемся, что все будет хорошо, хотя один Бог знает, как будет, и мы сегодня, в общем-то, не очень-то об этом заботимся. Но по примеру того, что сегодня делается на земле, вы знаете, мы все люди, мы как христиане тоже что-то думаем, видение какое-то имеем, и мы хотим, чтобы оно исполнилось. И вот Господь дает такие советы. А правда, хотел бы сказать, сегодня кто-то сказал, самое ценное, брат Иосиф, самое ценное, может, кто-то не сказали. Вы знаете, что я когда-то, где-то, наверное, несколько лет назад говорил на эту тему, правда, не у Барановича. Вы помните это время, когда там в Таиланде вот эта волна все смыла? Как раз вот где-то это время было, но несколько лет назад. Я сказал, и сегодня скажу. Вы знаете, люди готовились провести праздник в радости. Они имели деньги, чтобы там быть, в этом райском уголке. Но потом пришло время, они этого не думали, и они погибли. И я такую мысль выразил. Наверное, как богатые люди и многие люди что-то писали, поздравляли, желали. И никто не догадался пожелать покайтесь. А ведь это было самое главное. Вы со мной согласны? Мы тут покаятись, оно не очень-то приятно, потому что надо признать, что есть в чем каяться. И нам это не очень-то импонирует, когда нам предлагают, тебе надо покаяться. Но по сути дела, вы помните, там притчу Христос говорил, сказал, вы что думаете, они были грешнее всех людей, что так пострадали? Нет, но если не покаетесь, то вообще так же погибнете. Я когда посмотрел, как кончился год вот этот вчера, я вчера тоже был в служениях, и вы знаете, вы, наверное, редко найдете такие годы, когда последний день старого года мы совершали хлебопреломление. Обычно это делали в новом месяце, и даже откладывали иногда. И я не думаю, что это просто случайно. Наверное, Господь хочет, чтобы мы с каким-то особым сердцем, чистым, освященным, вошли в Новый год. За что слава и благодарение Богу. Читаю. Не судите, да не судимы будете. В каком году? Да вот в этом, в котором живем. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И тогда видение может не исполниться. Вы меня хорошо понимаете? И тогда может... Да вот брат говорил о том, что храните, а я сегодня буду говорить, что может помешать. И это будет наша проблема. И будем говорить, почему Бог не сделал, почему Бог не дал. Хотя вообще частично брат вообще говорил об этом. Обиды. Они могут препятствовать очень серьезным для получения благословений. И какую меру мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я вынул сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, И тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. И вот то, о чем я буду говорить, хотя я не полностью на это буду говорить, не давайте святыни псам. И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами свои и, обратившись, не растерзали вас. Я только буду говорить одну часть и постараюсь коротко сказать. На тему, значит, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Это не просто будет расточительство, но здесь существует опасность. Эти свиньи могут обратиться и растерзать вас. И тогда конец всяким мечтам, всяким нашим видениям и так далее. И чтобы сегодня мы, может быть, неоднократно слышали этот текст Писания. И, наверное, в понятие жемчуга каждый вкладывал нечто то, что он понял. И я сегодня не буду претендовать на то, в этом вопросе, что это истина в последней инстанции. Но я скажу то, что я вычитал просто. Вы можете в некоторой мере и свое что-то добавить впоследствии. Я не могу иногда вычерпать на всю глубину, наверное, не то, что иногда. И никогда не вычерпаешь это глубокое Слово Божие настолько, насколько оно глубоко. Но хотя бы немножко понять намеки. Потому что Писание говорит, знаете что, человек, который имеет жемчуг, Ну, согласитесь, это драгоценность, правда? Это же не просто. И враг будет пытаться вот этот жемчуг забрать, этот жемчуг. И оказывается, люди, которые его имеют, у них есть шанс, не знаю почему, может быть, по неведению, его бросать перед свиньями. А свиньи не понимают жемчуг за жемчуг. Они просто понимают, что-то под ноги кинули. Что-то там мне махнули, что-то сделали. И говорят, и Писание, если бы Писание об этом не говорило, я, наверное, сегодня не говорил бы на эту тему. Но коль Писание дает предупреждение, и я думаю, и вы со мной согласитесь, это не для тех наших братьев и сестер, которые уже находятся в вечности, для них не надо этого предупреждения. И не для ангелов. А это написано для нас. Вот которые сегодня слушаем Слово Господне. И кто сегодня хотел бы быть растерзанным? Кто хотел бы сегодня вот так вот неаккуратно, неосторожно жемчуг свой разбрасывать? Потому что быть коротким, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, надо выяснить, кто такие свиньи и кто такой жемчуг. Правда? Ну, если не поймешь. Ну, касательно, ну вот вопрос задал, кто такие свиньи? Потому что все знаем, кто такие свиньи. Но вы знаете, что не всегда мы разбираемся. В духовном вопросе, кто есть свинья? Однажды, помню, это было давно, я однажды об этом говорил. Не знаю, что это было. Может быть, кому-то не понравился мой нос острый. Может, кому-то не понравилось, как я говорю, руками махаю да громко. Ну, не знаю почему. Но говорят брату, ну и по-свински, что он сделал. А я думаю, интересно, а что ж я сделал по-свински? Стал молиться, а Господь говорит, этот брат, который сказал, он принял своего волка за твою свинью. Вы меня поняли? Вот его отношения были, вот отношения ненормальные. Вот, ну, знаете, как волк относится? Мы его сегодня по волчьи, если это не шифровать, то мы понимаем, что это ненормальные отношения. И вот он говорит, он своего волка принял за твою свинью. Я вообще долго думал над этим, но я о чем сегодня? Оказывается, Господь, конечно, никогда никому каких-то унизительных имен не дает. Но тем не менее в Библии мы находим. Когда Бог сравнивает то с лисицей, то со змеями, правда сравнивает? Потому что что-то из характера берет, из поведения нечто общее. Если человек так делает, значит, у него ложится тень эта. Знаете, вот эта свинья очень интересная. Особенно, это было верхнечистое животное, я прочитаю. «Всякий скот, книга Левит, 11 глава, 3-8 стихи, у которой раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешь и жующих жвачку, и имеешь раздвоенный копытан, верблюда, тушканчика, зайца и швиньи.